Вечевая жизнь Пскова общим строем своим походила на новгородскую, но вече в Пскове было более благоустроено и мирно, чем в Новгороде. В Пскове не было такой громадной разницы состояний, как в Новгороде, а потому не было и таких острых междоусобий. Псковские бояре были не так богаты и влиятельные, а меньшие люди не были так обездолены и угнетены, как то было в Новгороде. Особенности общественного устройства в Пскове, его судебные и гражданские порядки определялись самостоятельным псковским законодательством, выработанным на Вече. Памятником этого законодательства является Псковская судная грамота, составленная в XV веке и заменявшая для Пскова русскую правду. Из псковских князей в особенности почитались и почитаются в Пскове святой Всеволод Гавриил Мстиславич, внук Мономаха, изгнанный новгородцами и принятый в Пскове, где он и скончался, 1132 год, и князь Давмонт, бежавший на Русь из Литвы и блестяще оборонявший Псков от врагов Запада, 1299 год. Оба они почиют в псковском храме Святой Троицы. Они княжили в Пскове ранее, чем Псков стал независим от Новгорода, и были первыми самостоятельными представителями княжеской власти в Пскове. С их именем Псков и связывал начало своей особенности и независимости. В позднейшее же время псковские князья бывали обыкновенно подручниками великих князей московских и как бы их наместниками в Пскове. Параграф 29. Заселение Владимира Суздальской земли славянами и образование великорусской народности. Под именем Суздальской Руси или Владимира Суздальского княжества, разумеется, область, расположенная между средним и нижним течением Оки с одной стороны и верхним и средним течением Волги с другой, по рекам Клязьме и Москве, впадающим в Оку. К этой же области всегда тянули места, находящиеся на севере от Средней Волги, по реке Шексне до Белоозера и по реке Костроме до водораздела с системой Северной Двины. В этой области первоначально обитали финские племена Меря на Волге и Мурома на Оке. Слабость и дикость этих племен издавна дозволили славянам с верховий Днепра и Волги проникнуть в их страну и основать в ней несколько своих колоний. В самом начале русской истории существовало здесь славянское поселение на Белоозере, принадлежавшее Новгороду. Весьма древние, кроме того, были города Ростов и Суздаль, созданные, по-видимому, также выходцами из Новгорода. Южнее их, на Оке, лежал город Муром, существовавший при Владимире Святом, если еще не ранее. При Владимире Святом же, как полагают, возник на Клязьме город Владимир, а при Ярославе Мудром на Волге город Ярославль. До конца XI века вся эта северо-восточная окраина русской земли представляла собой глухой и слабонаселенный край, в лесах которого разбросаны были финские поселки. Меря и Мурома не строили городов, не имели никакого гражданского устройства и не были политически объединены. Единственной властью у них были их жрецы-шаманы, которых славяне называли волхвами. В конце XI столетия, после Любеческого съезда, 1097 год, Суздальская область выделилась в особое княжество. По соглашению князей она была отдана Владимиру Мономаху, который начал устраивать ее для младшего своего сына Юрия, прозвищем Долгорукова. С этого времени в новом княжестве началась постройка городов и усилился приток русских поселенцев. Сам Мономах, его сын Юрий и дети Юрия, Андрей, прозвищем Боголюбский, и Всеволод, прозвищем Большое Гнездо, приложили много стараний для заселения и оживления их вотчины, и в течение одного столетия сделали из нее цветущее и сильное княжество. С именем князя Юрия связано построение городов Москвы и Юрьева Польского, ставшего на поле. С именем Андрея – построение города Боголюбова. В то же приблизительное время возникли Тверь, Кострома, Галич Мерский, то есть в земле Мери, и много других городов. Строя города, устраивая дороги в лесах и заводя переправы через болота и реки, князья облегчали движение в их землю переселенцам из Руси. Люди шли сюда как с запада из земель Новгородской, Полоцкой, Смоленской, так и с юга из земли Вятичей, даже из Киевщины. Движение с запада от Новгорода и Смоленска было постоянным и непрерывным, оно совершалось с незапамятных времен. Движение с юга началось позднее. Между южными княжествами, лежавшими на Днепре и Суздальской землею, простиралась непроходимая лесная и дикая область Вятичей. Она мешала прямому сообщению Киева и Суздаля, первоначально ее объезжали, направляясь от Суздаля на верховье Волги и оттуда уже на Днепр. С течением времени, именно с середины XII века, были проложены дороги и сквозь Вятичи, с Днепра на Оку. По этим дорогам из Южной Руси пошло сразу много народу, который бросал свою прежнюю оседлость по причинам нам уже известным. Княжеские усобицы, половецкие набеги, общее скудение Киевщины гнали оттуда население, и оно с открытых южных пространств укрывалось в леса Вятичей, а через эти леса выходило и далее, на север, в Залесье. Так на юге звали Суздальскую область, лежавшую за лесами. Сильный приток населения с юга сказался на быте нового Суздальского княжества. Южане переносили на новые места свои родные, привычные им имена и называли здесь города и реки по-южному. На юге были города Переяславль на реке Трубеже, Стародуб, Галич, Звенигород. Появились и на севере два Переяславля, Рязанский и Залесский, и в них река Трубеж. Появились там два Стародуба, Реполовский и Окский, или Водский. Появились Галич, Мерский, Звенигород. И так было со многими названиями. Рядом с финскими именами рек и местностей появились на севере много славянских, взятых именно с русского юга. Принесли южане на север свои богатырские песни и былины, в которых они воспевали ласковых киевских князей и свою борьбу со степняками, неизвестными на севере. Южане в короткое время усилили русский элемент в Суздальском краю. Они содействовали скорому обрусению этой финской окраины и подъему в ней княжеского могущества. Под давлением русской колонизации финские народцы или покидали свои места, уступая их русским пришельцам, или же подвергались обрусению и постепенно утрачивали свой язык и свое обличие. В том и другом случае финны исчезли бесследно, и на их местах оказалось сплошное русское население. Летописец, сначала упоминающий о мирянах, потом как будто о них забывает. Если бы миряне выселились в другую область или же были избиты на месте, летопись знала бы об этом. Но так как миряне постепенно и мирно обрусели, то исчезновение их племени совершилось для русских людей совершенно неприметно. Однако смешение русских поселенцев с финскими туземцами не прошло бесследно для русских. Они восприняли некоторые физические и духовные черты того племени, с которым роднились на новых местах. Изменился их чисто славянский тип и характер. Получилось как бы новое славянское племя. Это племя, в состав которого вошли русские славяне разных областей и племен, и некоторая примесь финнов, называется великорусским племенем. Параграф 30. Природные и общественные особенности Владимира Суздальской Руси. Природа Суздальской земли была своеобразная и не походила ни на киевскую, ни на новгородскую. Здесь не было тучных черноземных пространств, как на юге, а был суглинок. Земля не была так плодородна, как в Поднепровье, но она была гораздо плодороднее, чем вокруг Новгорода. Поэтому население здесь пахало и жило своим хлебом, но в то же время оно должно было заниматься и подспорными промыслами, по преимуществу лесными. Страна была очень богата лесом, так что даже самые места для пашни приходилось расчищать из-под леса, выжигая его и корчуя пни. В лесах занимались бортничеством, пчеловодством, гнали деготь, добывали лыка и мочалу, наконец, охотились. И земледелие, и лесной промысел способствовали тому, что население не скучивалось в городах, а жило рассеянно мелкими поселками, в селах и деревнях, причем в поселках не бывало и десятка дворов. В лесных чащах лучшими путями сообщения были реки, которыми Суздальская область была очень богата. Крупнейшие из них, Волга и Ока, текли по окраинам области. Середина же ее была прорезана массой их притоков, текших в разные стороны и тем самым представлявших большие удобства для сообщения. По этим-то речкам двигались поселенцы, осаживаясь на их берегах и образуя свои общины в пределах речных долин. В Киевской Руси обычным округом был город с принадлежащей ему землей. В Суздальской – речная область с ее сельским населением. Городов в Суздальской земле было немало, но так как здесь не были развиты ни торговля, ни промышленность, то города не имели того значения, как на юге. Они бывали здесь чаще крепостями, чем торгово-промышленными центрами. Так сама природа края и его положение вдали от культурных краев Европы придавали ему характер простой крестьянской страны, где главным занятием было земледелие, где господствовали простые формы натурального хозяйства и где не была развита городская жизнь. Порядок заселения этого края был таков, что в нем с самого начала его истории особенное значение приобрела княжеская власть. Мономах и его сыновья получили Суздальскую землю еще в то время, когда русская колонизация была в ней слаба. Князья прилагали заботы к тому, чтобы привлечь в свой край русских поселенцев и устроить их на новоселье. Построение городов, устройство путей и речных переправ было именно их делом. Попадая в новую землю, поселенцы уже заставали в ней хозяина, князя, и привыкали считать его собственником занятых ими пространств. С ним они рядились об условиях пользования землею, ему платили подати или дань с земли, подчинялись его чиновнику, туину, и в случае опасности укрывались в его княжеском городе. Словом, князь являлся здесь не только государем, но и землевладельцем, который овладел землею по праву первого заимщика, первого колонизатора. Именно поэтому власть его стала чрезвычайно сильна. Когда Суздальское княжество начало наполняться русскими поселенцами, средства суздальских князей выросли настолько, что дозволили им стать одними из самых могущественных во всей русской земле. Вечевый порядок, господствовавший в остальных русских землях, не мог развиться в Суздальском крае при сильном влиянии князя на городской быт. В новых городах, основанных князьями населения, во всем зависело от строителя города. А старые города, Ростов и Суздаль, были не настолько сильны, чтобы противопоставить власти князей свои вечевые порядки. Так образовался к исходу XII века быт Суздальской земли под влиянием ее природы и условий ее заселения. Параграф 31. Первые суздальские князья. Если не считать Владимира Мономаха, бывавшего лишь наездом в своем суздальском владении, то первым князем суздальским следует назвать Мономахова сына Юрия Долгорукова. Он с молоду жил в Суздале и много положил труда на устройство своего княжества. Но он принадлежал еще к тому поколению князей, для которых главные интересы были связаны с Киевом. Когда для Юрия явилась надежда получить великое княжение в Киеве, он обратил все свое внимание на юг, принял участие в усобицах южных князей и, добившись успеха в 1154 году, переехал в Киев, где и умер в 1157 году. Свою далекую лесную вотчину, в которой он поставил много городов, он променял таким образом на беспокойный Киев. Не таков был его сын Андрей Юрьевич Боголюбский. Вместе с отцом он хозяйничал на севере и вместе с отцом воевал на юге. Когда Юрий завладел Киевом и основался в нем, он посадил Андрея вблизи от себя, в Вышгороде, в верстах 15 от Киева, вверх по Днепру. Но Андрей не имел намерения долго оставаться на юге. Вопреки желанию отца, он ушел в Суздальскую землю и поселился в своем городе Владимире, на Клязьме, который давно был дан ему отцом. Когда же Юрий умер, 1157 год, то ростовцы и суздальцы приняли к себе князем именно Андрея, мимо его братьев. Таким образом, Андрей соединил в своих руках всю Суздальскую область. Но он не оставил своего маленького Владимира и не перешел в старшие города. Желая быть самовластцем в Суздальской земле, он прогнал оттуда своих братьев, разогнал от себя наиболее самостоятельных и строптивых бояр и поставил себя независимо от городских вечевых собраний. Веча бывали по старине в старых городах Ростове и Суздале, Поэтому-то Андрей и не хотел жить там. Живя в своем собственном Владимире или вблизи от него в селе Боголюбове, от которого происходило его прозвище, Андрей чувствовал себя полным хозяином и властвовал нераздельно. Для того, чтобы поднять значение Владимира, бывшего простым пригородом ростовским, Андрей принимал особые меры. Он обстроил, расширил и укрепил город. Не жалея средств, он создал в нем несколько изящных каменных храмов, по тому времени богатых и обширных. Примечание. Своеобразно красивая архитектура древнейших храмов Суздальской Руси и их замечательные скульптурные украшения доставили большую известность и славу этим храмам. Их роскошь и изящество свидетельствуют о высоком развитии художественного вкуса и техники и о значительном богатстве их строителей, князей XII-XIII веков. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Из этих храмов в особенности замечателен Успенский собор. Он стал главной святынью Владимира и всей Суздальской Руси, в особенности с той поры, как Андрей поместил в нем чудотворную икону Божией Матери, написанную по преданию евангелистом Лукою. Андрей вывез эту икону из Вышгорода, когда переселился на север. Позднее, 1395 год, она была помещена в Московском Успенском соборе, где находится и ныне. Параграф 45. Достигнув своей цели на севере и став полновластным государем в Суздальской области, Андрей желал влиять на дела киевские и новгородские и стремился к преобладанию во всей русской земле. В Новгороде он хотел держать князей от него зависимых и по большей части успевал в этом. Новгородцы не один раз восставали против Андрея и его подручников. В 1170 году они успели нанести решительное поражение войскам Андрея, прогнав их от Новгорода и набрав столько пленных, что продавали их за мелкую монету. Но в конце концов суздальский князь одолел новгородцев, так как, кроме военной силы, в его руках находилось действительное средство против Новгорода. Андрей закрывал границы своей земли для новгородских купцов и не допускал подвоза к Новгороду хлеба из Поволжья. Доведенные до голода, новгородцы поневоле искали мира с Андреем и мирились на всей воле великого князя. Андрей желал властвовать и в Киеве. Когда на киевском княжении сел его племянник Мстислав Изяславич, параграф 18, Андрей послал против него войско, которое и овладело Киевом, 1169 год. Два дня суздальцы грабили и жгли стольный город, после чего Андрей, не приехав сам в Киев, отдал его одному из своих младших братьев. Живя у себя во Владимире, он, однако, носил имя великого князя и требовал повиновения себе от южных князей, против же ослушников посылал свои войска. Так окраинный суздальский князь распространил свое влияние на все русские области. Властолюбивый и деспотичный Андрей Боголюбский представлял собой новый тип князя, стремившегося к единовластию не только в своей семейной вотчине, но и во всей русской земле. Все те, кто стоял за старые привычные порядки, не любили Андрея. Напротив, люди, понимавшие преимущества единодержавного строя, видели в Андрее идеал государя. Оба взгляда на него, и враждебный, и сочувственный, отразились в летописях, в которых мы читаем похвалы Андрею рядом с осуждением. Властный характер Андрея был, однако, так тяжел для окружавших его, что в 1175 году собственная дворня убила Андрея в его любимом селе Боголюбове и разграбила его дворец. После смерти Андрея в его земле произошла усобица. У Андрея не было сыновей. Старшие города Ростов и Суздаль призвали его племянников, а младшие Владимир и Переяславль его братьев. Между князьями началась борьба, в которой приняли живое участие и горожане. Старшие города были побеждены. Город Владимир окончательно получил первенство в Суздальской области, и в нем укрепился призванный владимирцами князь Всеволод, младший брат Андрея, прозванный Большим Гнездом. Княжение Всеволода Юрьевича 1176-1212 годы было временем расцвета Суздальского княжества. Старейшинство Всеволода было признано во всех краях русской земли. Новгородцы были во всей воле суздальского великого князя. Он распоряжался и Киевом, потому что, как говорится в летописи, положила на нем старейшинство вся братья во Владимирове племени. Даже далекие галичские князья искали у него поддержки. О его могуществе в слове о полку Игореве поэтично сказано, что Всеволод может раскропить Волгу веслами, а Дон шлемами вылить. Так много у него рати. Еще при жизни Всеволода начались несогласия в его семье. Старший сын великого князя Константин навлек на себя гнев Всеволода тем, что хотел возвратить старому Ростову старшинство пред новым Владимиром и говорил отцу: «Дай мне, Владимир, к Ростову». Всеволод собрал у себя на совет духовенство и дружину и торжественно лишил Константина старшинства, оставив после себя великое княжение второму сыну, Юрию. Константин не примирился со своим подчиненным положением и при первом же удобном случае попытался вернуть себе старейшинство. Он воспользовался враждой Новгорода к его братьям и соединился с новгородцами. Следуя примеру Всеволода, великий князь Юрий и его младшие братья Ярослав и Святослав желали держать Новгород в безусловном подчинении и озлобили новгородцев. Те обратились к одному из Мономаховичей старшей линии, Мстиславу Мстиславичу Удалому. Удалой пришел в Новгород из своего Торопца и повел новгородцев на суздальских князей в самую Суздальскую землю. С Мстиславом-то и соединился Константин против своих родных братьев. Решительная битва между противниками произошла недалеко от Владимира на речке Липице, 1216 год. Победили новгородцы с Мстиславом и Константином. Юрий убежал с поля битвы, отказался от великого княжения и отдал Владимир Константину. Новгород же вышел из зависимости от суздальских князей. С этой поры в Суздальской области не стало единодержавной власти. Область разделилась на несколько княжений. Великий князь сидел во Владимире, а его братья и племянники сидели в других городах и мало зависели от великого князя. Великое княжение потомки Всеволода наследовали по родовому порядку. Брат после брата, племянник после дяди. Отличие Суздальской Руси от Древней Киевской состояло только в том, что в городах не было вечевого устройства, и князья были полными хозяевами в своих уделах. Так стали называться их владения. Параграф 32. Княжество Волынское и Галицкое, Юго-Западная Русь. Одновременно с тем, как на северо-востоке Руси вырастало и крепло Суздальское княжество, на юго-западных окраинах русской земли стали развиваться и богатеть земли Волынское и Галицкое, соединившиеся около 1200 года в одно сильное княжество. Земля Волынская с главным городом Владимиром Волынским занимала места по правому берегу Западного Буга и через верховье Припяти простиралась до Южного Буга. Свое название она получила от древнего города Волыня и племени волынян, бужан, дулебов, ее населявшего. С глубокой древности она была подчинена киевским князьям. С середины же XII века в ней образуется своя княжеская линия старших Мономаховичей. Знаменитый князь Изяслав Мстиславич, параграф 18, основался на Волыни и отсюда добывал Киев. Отсюда же искал Киева и сын его, Мстислав Изяславич. Таким образом, волынские князья, подобно своим братьям и дядям, младшим суздальским Мономаховичам, приобрели себе на Волыни постоянную отчину и желали присоединить к ней старый Киев. Сын Мстислава Изяславича, Роман Мстиславич, был особенно удачлив. Ему после долгой борьбы не только удалось овладеть Киевом, где он стал держать подручных ему князей, но удалось приобрести соседнее с Волынью Галицкое княжество. Галицкое княжество состояло из двух частей – гористой и равнинной. Гористая часть была расположена на восточных склонах Карпат, и главным городом имела Галич на реке Днестре. Равнинная часть простиралась на север к Западному Бугу и носила название Червенских городов по имени древнего города Червеня с его пригородами. Как далекая окраина русской земли, Галицкая земля не была привлекательна для князей. На червенские города имели притязания поляки и не раз их отбирали от Руси. Карпатские нагорья были недалеки от враждебных угров. Близко оттуда была и беспокойная степь, поэтому в червенские города киевские князья посылали молодых князей, которым не было части в других местах Руси. В конце XI века постановлением Любечского съезда там были помещены правнуки Ярослава Мудрого, изгои Василько и Володарь. С тех пор Галицкая окраина превратилась в особое княжество. Сын Володаря Володимирко умер в 1152 году, соединил все его города под своей единодержавной властью и сделал столицу княжества Галич. Он расширил границы своих владений, привлекал к себе новых поселенцев, селил на своих землях пленных, взятых в войнах с Киевом и утратами. В отношении своего княжества он играл ту же роль, какую играл Юрий Долгорукий в Суздальском краю. Он был первым его устроителем. Лукавый и жестокий Владимирко не оставил по себе доброй памяти. Как пример лукавости и лживости Владимирко, летописец приводит его ответ одному послу, когда тот напомнил князю о святости крестного целования. «И что ми и мать сотворите сии крест малый?» — с усмешкою сказал Владимирко. Начатое им дело объединений и усиления Галицкого княжества продолжал его сын Ярослав, прозванный Осмомыслом. В его долгое княжение 1152-1187 годы Галич достиг большого внешнего могущества. Прилив поселенцев в Галицкий край шел тогда не только с востока из Руси, но и с запада, из Венгрии и Польши. Плодородие края манило туда население, положение Галича между Западную Европою и Русью способствовало развитию его торговли и процветанию городов. Талантливый Ярослав умело воспользовался благоприятными обстоятельствами и поднял свое княжество на большую высоту. Слово о полку Игореве справедливо ставит Ярослава по значению рядом со Всеволодом Большим Гнездом. Они были в то время сильнейшими князьями на Руси. Примечание. В слове о полку Игореве находим такое обращение к Ярославу. «Галичский осмомысле Ярославе, ты высоко сидишь на своем златокованном столе, подперши горы угорские своими железными полками, заступив путь королю угорскому и затворив ворота Дунаю, ты отворяешь ворота Киеву и стреляешь с отцова золотого стола салтанов половецких». Действительно, Ярослав был в сношениях с Венгрией, Болгарией, Византией, был грозою половцев и влиял на киевские дела, особенно в промежуток времени между смертью Юрия Долгорукого и появлением в Киеве рати Андрея Боголюбского 1157-1169 годы. Конец примечания. После смерти Ярослава Осмомысла в Галичи начались смуты, и в них прекратился род галицких князей. Галицким княжением овладел волынский князь Роман Мстиславович, 1199 год. И таким образом Волынь и Галич соединились в одно значительное государство, хотя смуты продолжались и после смерти Романа, 1205 год. Однако его государство не распалось, а достигло еще большего могущества в княжении сына Романа, князя Данииле Романовича. Параграф 37. Как на северо-востоке в Суздальской Руси, возвышение княжеского могущества совершалось в зависимости от быстрого заселения края русскими поселенцами, так и на юго-западе волынские и галицкие князья стали сильны и влиятельны благодаря тому, что их земли стали наполняться приходцами с разных сторон. Но положение князей галицко-волынских было труднее и опаснее положения князей суздальских. Во-первых, Волынь и Галич имели своими соседями не слабых инородцев, как это было в Суздале, а сильные и воинственные народности – угров, поляков и литовцев. Сверх того, недалеки были и степные враги Руси – половцы. Поэтому князья волынские и галицкие должны были всегда думать о защите своих владений с севера и запада от королей угорских и польских, а не только с юга от половцев. Кроме того, в своих политических предприятиях эти князья привыкли сами пользоваться помощью тех же угров, Литвы и поляков, если с ними в ту минуту не воевали. Таким образом, иноземные силы неизбежно вмешивались в волынско-галицкие дела и при случае готовы были захватить эти княжества в свою власть, что, как увидим позднее, им и удалось. Во-вторых, общественная жизнь на Волыни и в особенно в Галиче сложилась так, что рядом с княжеским единодержавием там возникла сильная аристократия в виде княжеского боярства, старшей дружины, которая вместе с князьями уничтожила значение городских вечевых собраний, а затем стала оказывать влияние и на самих князей. Даже такие умные и талантливые князья, как Ярослав Осмомысл и Роман, должны были считаться с боярским самоволием. Князь Роман пытался сломить боярство открытым гонением, говоря, что пчел не передавить, меда не есть. Однако боярство не было истреблено Романом, и после Романа приняло самое деятельное участие в смутах наравне с внешними врагами, ослабляя силу Галицкой и Волынской земли. Близость и вмешательство иноземцев и боярская олигархия были двумя главными причинами того, что из Галицко-Волынского княжества не образовалось единого сильного государства. После своего расцвета в XII-XIII веках это княжество быстро стало клониться к упадку, ослабело в смутах и было завоевано иноземцами, поляками и Литвою.